Соня пришла в свою комнату. И как только ей помогли сменить пушистое платье на джинсы с маечкой, свалилась без сил. Казалось бы, ничего особенного не сделала. Прилетела, постояла полчаса на площади и вернулась назад. А ощущение такое, будто всю ночь, весь день, а потом еще раз всю ночь простояла за плитой. Да нафаршировала блинчиков на огромный банкет. Результаты конкурса ее немало удивили. Не то чтобы она не считала Анечку симпатичной, скорее наоборот. Та была очень и очень миловидная. Но в этот день она однозначно выглядела хуже всех. И свое решение оракул принял, руководствуясь не общепринятыми нормами красоты, а чем-то другим. И это следовало обдумать. Красота в глазах смотрящего вдруг всплыла в памяти. «Ну, конечно!» — Соня подскочила. Первая фраза из тех, что вчера набросал оракул. «Значит, это была не шутка». Не какой-то способ спрятаться за загадочными фразами и отделаться от посетительницы. Ничего подобного. Он действительно отвечал на ее незаданный вопрос. И, судя по тому, что она видела сегодня, отвечал пусть и в своей странной манере, но честно и от души. Итак, красота в глазах смотрящего. Это означало только одно. Конкурс красоты, на котором судья оценивал красоту как-то по-своему. Теперь осталось вспомнить, что там нес этот истукан по поводу остальных дней. «Баба с возу кобыле легче?» «Нет, это не истукан, это она». «А что говорил оракул?» «Там было что-то про силу». «Сила есть, ума не надо». Соня с сомнением посмотрела на себя в зеркало. «Конечно, если потягать противни с тяжеленными пирогами, силы в руках прибавится, но только слегка. И вообще, не заставят же они принцесс всерьез мериться силой. Вряд ли в традициях этого мира устраивать бои в грязи, борьбу в пене или что-нибудь в этом духе». В комнату тихой мышки проскользнула горничная. Посмотрела на Соню испуганно, поправила подушки на кровати, переставила стул с места на место, да и вышла. «Это что еще за манипуляции?» Соня собиралась окликнуть ее, но девушка уже исчезла за дверями. «Что там она хотела от ее подушек?» Соня проделала тот же путь, что и девушка. «Ага!» Под подушкой обнаружилась записка. «Через полчаса встретимся на вашей кухне. Тайна. К». Соня вздохнула. «Кто такая эта К?» Она догадывалась. «Конечно, на турнире, когда на тебя устремлены сотни глаз, толком не поговоришь?» Вот и решила Катерина встретиться в спокойной обстановке. И так это не кстати. Ей бы посидеть, подумать, что это за послание такое про силу и ум. Все равно до конца турнира никто никаких санкций к Катерине и ее мужу применять не станет. Ну да что поделаешь, придется идти. Соня, с сожалением, стянула джинсы и майку, надела наряд горничной, скрутила волосы в тугой узел и вышла из комнаты. Если Катерина явится через полчаса, она за это время как раз успеет заварить чай да настрогать бутербродов. «Ваше высочество!» — зашептали из угла, как только она перешагнула порог кухни. Соня вздрогнула. «Нет, это точно не Катерина». «Тьфу ты, напугал!» Она вздохнула. «Кажется, тут чаем с бутербродами не отделаешься. У юного мага отменный аппетит даже с учетом молодого растущего организма». «Я понял. Я придумал!» Кажется, он что-то понял и что-то придумал. Сердце Сони на всякий случай пропустило удар. Придумки Кая обычно оборачивались какими-нибудь неприятностями. «Вам нужна магия второго типа, но такая, чтобы не готовить, чтобы сразу раз и все». «Хорошо, что ты мне это сказал, а то сама как-то не знала». Он вздохнул. «Так я придумал, как ее получить». «И?» Соня все еще смотрела на него недоверчиво. «Вы ее приготовьте. То есть приготовьте нечто особенное, что-нибудь этакое. Да загадайте получить настоящую магию, чтобы могли ею пользоваться в любой момент и как угодно». «А что? Толково? Как это ей самой в голову не пришло?» В детстве, когда она читала про всяких джиннов с золотыми рыбками, всегда недоумевала, почему герои такие дураки. Им предлагают загадать 3 желания, и они ровненько 3 желания загадывают, хотя можно сразу же сказать «хочу, чтобы желаний было 10», а потом уже развлекаться. Когда выросла, поняла, что такое ограниченное количество возможностей авторам произведений требовалось для создания драматизма. Им, этим авторам, без драматизма никак. Кому нужен всемогущий герой, который с легкостью совершает любые подвиги и без труда получает все, что хочет? Но в жизни драматизма и без того хватает, особенно в ее жизни. Так что самое время воспользоваться маленькой хитростью. И вообще, кто сказал, что на особенное желание готовить нужно что-то особенное? Ах да, это сказал юный пожиратель всего, что попадется под руку, и у него наверняка имеется свой тайный умысел. Или не такой уж и тайный. Пробовать-то волшебную еду все равно ему? «Хорошо. Чай пить будешь?» «Буду», — настороженно ответил Кай. «Ага, не на чай ты рассчитывал, а на обед из 10 блюд. Вот уж нет». «Отлично», — заявила Соня и начала строгать бутерброды. В конце концов, это ее колдовство, и ей решать, какое блюдо какому желанию соответствует. А если маленький нахал не захочет ее после этого хвалить, так и пусть себе. Она сама себя похвалит, да так, что мало не покажется. Совсем уже обижать мага ей не хотелось, и поэтому бутербродов она наделала много, целую тарелку. «Ну, приятного тебе аппетита!» — с елейной улыбкой сказала она и принялась за трапезу. «А очень даже ничего», — подал голос Кай, сживав несколько штук. «Нет, вообще-то вкусно», — поправился он, поймав тяжелый Сонин взгляд. «Великолепно, просто восхитительно, в жизни не ел ничего вкуснее». Чем тяжелее становился взгляд Сони, тем громче его восхищение. Наконец Соня не выдержала и расхохоталась в голос. Кай засмеялся следом. «Ну что ж, теперь точно должно получиться». Вдруг лицо Кая начало вытягиваться прямо на глазах. Смех куда-то исчез, уступив место, если не ужасу, то настоящему испугу. «Здравствуйте, ваше высочество», — выдавил он. Соня обернулась. В дверях стоял принц Люксен. «Мне сказали, что вас можно найти на вашей кухне, но, думаю, мы сможем поговорить и позже. Это подождет». Он развернулся и вышел. Соня вздохнула. «Ну что ж, значит, так тому и быть. И вообще ей не до разговоров с принцами. Нужно разгадать глубинный смысл фразы «сила есть, ума не надо». Ну, или хотя бы выспаться перед завтрашним состязанием. «Пойдем, Кай», — погрустневшим голосом сказала она. «Ты не расстраивайся. Кажется, хуже, чем есть, уже не будет». Соня лежала и думала. Сон не шел, хоть и нужно было выспаться. Первый тур проигран вчистую. Эх! Одно дело уйти гордо, добыв для мужа победу, а другое дело — сбежать в свой мир, предварительно проиграв все, что можно. Нет, второго допустить никак нельзя. Красота в глазах смотрящего. А ведь оракул не дурак. Среди всех ряженых, крашеных выбрал ту, что для будущего царствования полезнее. Власий, зная, что наследники растут, правил бы осторожнее, с прицелом на будущее, чтобы, значит, детям оставить. Стоп. Оракула не обманешь. Именно это ей принц и говорил, когда они обсуждали предполагаемую фиктивность их брака. Так что же теперь изменилось? Оракул по-прежнему зрит в самую суть и видит вещи такими, какие они есть. Как вообще она может победить, если сразу после победы собирается с вещами на выход? Соня осторожно переложила дымку на подушку и решительно встала с кровати. У нее как раз появилось несколько вопросов к супругу, и задаст она их прямо сейчас.